Глава 8. Обычный викторианский дом родителей Джаспера был такой маленький и уютный, что даже для 30 гостей, официально приглашенных на вечеринку, он оказался маловат. Но когда пришли Грейсон, Генри и я, в нем оказалось вдвое больше народу. Уже прихожая была забита так, что мы едва смогли протиснуться в дверь. Пришлось пройти мимо Эмили. Она была в не особенно подходящем для такой вечеринки слишком узком и слишком коротком платье. Стояла, прислоняясь к лестничным перилам, и явно дожидалась Грейсона. Она задумчиво теребила цепочку и, казалось, не заметила нас. Но как хочет. Мы отвечали тем же. До тех пор, пока не среагировал Грейсон. Мы уже почти добрались до кухни, когда он обернулся. «Я знаю, мне не надо обращать на нее внимание», — сказал он. «Но эта лживая змея все еще носит цепочку, которую я ей подарил, хотя она... Я просто этого не выношу. Я должен с ней поговорить». «Ну да, большое удовольствие». Генри похлопал его по плечу. «Позови меня, если тебе понадобится кунг-фу», — добавила я. «Не беспокойся, я справлюсь один», — мрачно ответил Грейсон. «Охотнее всего я бы вернулась сразу вместе с ним, чтобы ничего не пропустить, но Генри потащил меня дальше». Все, мимо кого мы проходили, обсуждали историю с Тео Эллисом. Его дилетантское вторжение в ювелирный магазин на Вест-Хэмпстед было темой дня. Даже я посмотрела после полудня видео, которое кто-то выложил в интернете. Непонятное поведение Тео напомнило всем, как во вторник вела себя в школьной столовой миссис Лоуренс. У меня не было сомнений, что это работа Артура. Он не мог простить Тео небольшой победы в фойе школы. Меня пугало, что ему хватило одной ночи, чтобы осуществить акцию мщения. Он в самом деле это умел. Просто чертовски умел. Меня злило, что я опять вынуждена думать о нем, вместо того, чтобы часок-другой побыть просто нормальной девушкой на нормальной вечеринке. «Неважное настроение, да? Пиво закончилось уже в половине девятого!» — крикнул, увидев нас Джаспер. Мы обнаружили его на кухне, где он открывал бутылки с вином для половины баскетбольной команды. Он одарил нас бурными объятиями. Франция ничуть его не изменила, во всяком случае, внешне. Он как будто был воплощением Кена, друга Барби. Густые светлые волосы, голубые глаза, трехдневная щетина и сияющая, хотя и немного приглушенная улыбка, от которой не только у Персефоны слабели колени. Я, пожалуй, немного его недооценивала. Джаспер дорожил близкими отношениями и вообще был добросердечным и не таким уж мачо, как некоторые, в том числе и он сам, думали. Он заботился о своей репутации героя и покорителя женских сердец. Девушкам помоложе он казался крутым. Все полагали, что во французской школе он участвовал в каком-то скандале. Его будто даже отстранили от занятий и отправили домой раньше, чем предполагалось. Кухня слухов бурлила. От версии «он вступил в связь с замужней преподавательницей английского» до «от него забеременела дочь директора». «Все это неправда». Охотно объяснил он мне, откупоривая бутылку вина, которую достал вместе со множеством других из винного погребка своего отца, чтобы компенсировать отсутствие пива. К сожалению. Генри пальцем стирал пыль с этикеток, так же осторожно, как он умел поглаживать по коже. Как будто этикетки были чем-то особенно ценным, хрупким. От одного взгляда на его руки у меня в животе что-то таяло. «Ты думаешь, твой отец не возражает, что мы это выпьем?» — просил Генри. «Конечно». Убежденно ответил Джаспер. «Иначе бы он запер свой погребок. По крайней мере, сейф с оружием он запер. И спальню. После недавней вечеринки моего брата маме пришлось заказать новые матрасы. Такая была вечеринка». Он вздохнул. «Зато французы, скажу я вам, они давно уже не такие свободные и веселые, как в своих фильмах». «И девушки тоже?» — поинтересовалась я. «Особенно девушки», — улыбнулся Джаспер. «Это понравилось бы Персефоне». Джаспер вытащил пробку из горлышка бутылки и щедро наполнил бокал. Я огляделась, не найдется ли безалкогольных напитков, но они, видимо, уже все закончились, как и пиво. Судя по испачканным фарфоровым тарелкам, которые лежали на подносе, недавно тут было и что поесть. Сейчас же остался лишь единственный ломтик сыра и пучок петрушки. Джаспер взболтнул свой бокал. «Ты хочешь знать правду?» «Почему бы нет?» А правда была в том, что, находясь в гостях, он почти умирал от тоски по дому, и со слезами умолял родителей забрать его домой раньше срока. Кроме диких вечеринок и распущенного французского savoir-vivre, в том маленьком французском городке просто ничего не было. Даже во французской еде он не нашел ничего хорошего. Слишком переоценено. Джаспер сделал большой глоток красного вина, и лицо его тотчас скривилось от отвращения. Тьфу, даже хорошего вина не могут они приготовить, эти французы. Главное, что оно действует. Генри взял у него бутылку и посмотрел на этикетку. «А ты знаешь, что это вино 1972 года? Пить такое вино вместо пива — это кощунство». «Ах, глупость!» — воскликнул Джаспер. «Это мы сегодня все опустошим. Зажмуримся и покончим со старьем. Я хочу отпраздновать, что наконец вернулся к старым друзьям. Вы не представляете, как одиноко я чувствовала себя в этом французском захолустье». Он протянул мне бокал, но я покачала головой. «Дошло до того, что я от скуки начал читать какую-то книжку. Представляете, я с первой страницы до последней, и потом опять с первой». Когда мама это услышала, она поняла, что дело серьезное. «Ах ты, бедненький, это звучит действительно ужасно», — сказала я. Генри был занят тем, что защищал бутылки вина от других гостей. Справа и слева слышалось бульканье красного вина, разливаемого в бокалы. Одну Генри удалось отстоять. Лоб Джаспера наморщился нетипичными, прямо-таки философскими складками. «Да, было ужасно, но этот опыт мне все-таки много дал. Я внутренне в каком-то смысле созрел. Теперь я знаю, что в жизни действительно важно». «Но это все знают», — сказала Персефона. Я еще пыталась понять, как ей удалось так внезапно возникнуть, можно сказать, из небытия рядом с нами, не говоря о том, что она вообще-то не была приглашена, а она уже присоединилась к нам и наполняла красным вином стакан для воды. Бокалов для вина уже не осталось. «Единственное, что в жизни важно, — это любовь». Джаспер смотрел на нее озадаченно, однако не позволил сбить себя с толку. «Ты так думаешь? А я уже хотела сказать «дружба». Ну, по существу это одно и то же. Друзья — значит любовь». Философские складки на лбу Джаспера опять сменили сияющей улыбкой Кена. «Ты здесь со своей сестрой, Пенелопа?» Персефона поднесла к губам стакан, а когда отстранила его, он был полупустой. «Нет, она с моим другом Габриэлем». «О, я какое-то время назад послала этого Габриэля с Девом организовать еще какую-нибудь выпивку». Джаспер огляделся, словно искал его. «Я знаю», — сказала Персефона и одним большим глотком опустошила стакан. «Габриэль, между прочим, целуется круто». Джаспер ее уже не слушал. Он заметил Грейсона на кухне и поспешил к нему. К сожалению, оба исчезли в какой-то комнате. А я бы как раз была не против спросить Грейсона, как прошел его разговор с Эмили. Но сначала мне надо было позаботиться о Персефоне, которая опять потянулась за вином, хотя вообще-то она не переносила алкоголь. На ее верхней губе вино оставило след в виде темно-красных усиков, но выглядела она хорошо, никаких покрасневших глаз или набухших век. «Но ты же говорила, что губы Габриэля напоминают тебе улиток», — шепнула я ей. Генри был занят своим смартфоном. «Ну и что?» Персефона довольно засмеялась. «Только Джасперу не надо этого знать. Пусть он не сочувствует, а ревнует. Но это же глупо». Уже готова была сказать я, однако почувствовала, что это заумная аргументация самой мне. «Но это же глупо». Уже готова была сказать я, однако почувствовала, что эта заумная аргументация самой мне знакома. Я наверняка была здесь последней, кто имел право укоризненно покачать головой. В отличие от Расмуса, Габриэль существовал реально. «Как тебе мое платье? Пандора сегодня купила его себе. Она меня убьет, если увидит, что я его надела». Персефона хихикнула. «Но ей надо сидеть с ребенком наших соседей. До полуночи она здесь не появится». «Ах ты дрянь», — сказал Генри, который все еще возился со своим смартфоном. «Ты о чем?» Я озабоченно посмотрела на него. «Надеюсь, ничего опять не случилось с его семьей. Прошлой ночью, когда он так внезапно исчез из сна миссис Ханикат, его мама серьезно обожгла себе всю руку, когда готовила омлет. После того, как Генри проснулся от ее крика боли, он настаивал, что должен срочно отвезти ее в пункт скорой помощи, где обработает волдыри от ожога. Хотя он прямо об этом не говорил, я считала, что человек, который в 3 часа ночи готовит омлет, и при этом так неудачно, не совсем трезв. Неудивительно, что Генри и сейчас пребывал в состоянии тревожной готовности на случай, если дома что-то случилось. Но теперь было что-то другое. Я поискал в интернете. Одна бутылка «Шато Марго» 1972 года, которую все лихо в себя опрокидывали бокалами, стоит больше 400 фунтов. «Я только что попробовала». Персефона покрутила вино в своем стакане и чмокнула сознанием дела. «Действительно неплохое. Бархатное, тонкое». Генри ухмыльнулся. «Напоминает легкое ежевичное пиво». «Действительно», — кивнула Персефона. «Отец убьет Джаспера». Я быстро пересчитала уже пустые бутылки. За несколько секунд уничтожено 2000 фунтов людьми, которые вообще-то предпочитают пиво. При слове «пиво» какой-то тип рядом с нами сразу оживился. «Эй, а нет еще добавки?» — спросил он и поставил полупустой стакан с вином на тарелку, где лежал одинокий кусочек сыра. «Эта штука вкусом похожа на конскую мочу!» Генри захватил 2 последние, еще не открытые бутылки. «Я лучше унесу их куда-нибудь в безопасное место». «Подожди, я с тобой». Персефона взяла штопор и стала протискиваться сквозь толпу вслед за Генри. Лишь теперь я заметила, что молния у нее на спине застегнута не до конца, и обе половинки платья до самой Италии разошлись и при ходьбе болтались туда-сюда. Я поспешила за ними. Понадобилось совсем немного времени, чтобы протиснуться из кухни в комнату, но когда это удалось, я не обнаружила там ни Персефоны, ни Генри. Здесь было почти совсем пусто, зато музыка звучала так громко, что дрожали оконные стекла. Несколько человек танцевали, среди них был и Джаспер с бутылкой вина в одной руке и полупустым бокалом в другой, в опасной близости от белой софы. Оставалось только надеяться, что софа не такая же дорогая, как вино. Родителей Джаспера можно было лишь пожалеть. Грейсон стоял, прислонившись спиной к книжным полкам, и устало улыбнулся мне, когда я проходила мимо. «Что же тебе сказала Эмили?» На ходу спросила я. Грейсон жестами показал, что не понимает меня. Я повторила вопрос как можно громче, и Грейсон прорычал в ответ что-то невнятное. «Я разводила здесь ледяные парики», — так мне послышалось. «Что? Соскреби мне белые этикетки. В самом деле?» — спросила я, не понимая смысла. «Почему, ради бога, кто-то вообще должен это делать?» Но Грейсон сердито кивнул. «Все из-за нижнего белья. Пиво ни при чем». Движением подбородка он показал на другую часть комнаты, где возле музыкального центра стояла Эмили и ногой отбивала такт, что было для нее весьма необычно. Она никогда не любила рок-музыку. «Логистика пикше!» — кричал Грейсон. «Мне уже становилось ясно, что если мы будем продолжать при такой акустике, ни к какому пониманию не придем. Поэтому я, пританцовывая, все решительнее продвигалась мимо Джаспера и других к музыкальному центру и, не обращая внимания на Эмили, как умело, сделала звук тише. Никто не возразил, и я еще уменьшила громкость. Стало не намного лучше, но, во всяком случае, оконные стекла больше не дребезжали и на уши не так давило. Я даже могла понять Эмили, когда она наклонилась ко мне и пренебрежительно сказала: «Не будь все же такой мещанкой, Лив. Здесь вечеринка. Люди хотят танцевать, а не разговаривать». Достаточно странно было слышать эти слова от человека, которого уже прозвали «враг удовольствий». Может, притопывая, в неприлично коротком платье, она давала понять, что из скучной учительницы превратилась в украшение вечеринок? Тогда ей надо бы еще отказаться и от своей кислой усмешки. Я видела, что на ней больше нет цепочки, которую она прежде выставляла кокетливо на показ, и вдруг поняла, что мне хотел сказать Грейсон. «Соскреби мне белые этикетки» на самом деле должно было значить: «Я вернул себе эти побрякушки». «Ха! Что ты говоришь?» — воскликнула я. «К сожалению, я ужасно плохо тебя понимаю. Музыка слишком громкая. Нижнее белье и логистика пикши? Проклятая корова!» — опять сказала Эмили тоном старухи. «Спасибо. Так же и тебе». Танцевальными движениями я удалялась от нее, не переставая улыбаться. Дальше у книжных полок я возле Грейсона опять обнаружила, наконец, Генри и Персефону, а Джаспер остановил музыку, чтобы еще раз обнять обоих друзей и сказать им, как он их любит. Вино он давно оставил на белом пианино, так что отец его по меньшей мере сможет увидеть следы прекрасного вина в форме красного венка на лаковой поверхности. На мгновение могло показаться, что Джаспер от избытка чувств сейчас обнимает и Персефону, которая специально пододвинулась к нему поближе, но в тот самый момент, буквально в ту же секунду, зазвучала новая композиция, а именно «Sympathy for the Devil». В комнату вошел Артур и привлек общее внимание к себе. Под мышкой у него было 3 упаковки по 6 пластиковых бутылок пива, и выглядел он ангелом с рекламы пива. Похоже, все были этому рады. Все, кроме Грейсона, Генри и, конечно, меня. Мы инстинктивно придвинулись друг к другу, а Генри схватил меня за руку и с упреком сказал: «Джаспер, не говори, пожалуйста, что ты его пригласил». Джаспер развел руками. «Ох, друзья, а что же я все это время вам объяснял? Что такое дружба и чему я научился во Франции? Друзья превыше всего. Мне кажется, вы достаточно долго обижались друг на друга. Тебе во Франции отказала память, и ты совсем забыл, что натворил Артур?» Грейсон мрачно смотрел, как Артур в манере лучших Санта-Клаусов раздает банки с пивом направо-налево и все больше приближается к нам. Мик Джаггер пел «Pleased to meet you, hope you guess my name, but what's puzzling you is the nature of my game». «Да идите же!» — сказал Джаспер. «Вам нужен какой-то толчок. Забудьте про этих проклятых демонов, эти глупости детских снов. Проснитесь, наконец! Артур наш лучший друг еще с начальной школы. Допустим, он совершал ошибки, но, во-первых, никто без них не обходится, а, во-вторых, многое из того, что случилось тогда, выросло на почве, подготовленной Аннабель». «Правда?» — спросила Персефона, которая, широко раскрыв глаза, прислушивалась к разговору. «Я же знала, что с вами что-то было. Но что именно?» Она уже бормотала не очень разборчиво. Я воспользовалась возможностью и застегнула, наконец, молнию на ее платье, хотя мне для этого, к сожалению, пришлось отпустить руку Генри. Персефона в знак благодарности лишь слегка икнула. «До сих пор никому не пошло на пользу желание жить старыми историями», ответил Джаспер, не замечая, как гневно блеснули глаза Генри. «Надо просто выйти из их тени и начать сначала. Настоящая дружба когда-нибудь даст себе знать. А мы здесь лучшие друзья, какие только были когда-либо и остались сейчас на свете. Ведь правда, Артур?» «Правда. Вы четверо мушкетеров. Мушкетеров». Персефона опять вмешалась в разговор. Бормотание ее стало еще неразборчивей. «А ты, Артур, самая славная и красивая мушка из всех. У тебя такая крутая шевелюра и кожа такая прикольная, нежная, как фарфор». «Спасибо, Персефона». Артур теперь стоял перед нами. Он успел раздать все пиво и улыбался почти застенчиво. «Хей». В ответ не улыбнулся никто, кроме Джаспера. Мы, онемев, уставились на Артура. Персефона, широко раскрытыми глазами, восторженно и с любопытством, мы, с отсутствующим видом, по возможности равнодушно. Меньше всего Артуру стоило думать, что мы его боимся, хотя про себя я, к сожалению, могла так сказать. Мне не удавалось отделаться от мысли про бедного Тео Элиса и про то, как Артур ему отомстил, когда тот отважился бросить ему вызов. «Just call me Lucifer, 'cause I'm in need of some restraint», — пел Мик Джаггер. А Генри, вскинув брови, заметил: «Твой любимый саундтрек, Артур». Джаспер с упреком пихнул его локтем, подошел к Артуру и демонстративно обнял его. «Хорошо, что ты здесь, с нами. Грейсон и Генри тоже рады, они только не показывают виду. Но в глубине души они и сознают, что для такой дружбы, как наша, не имеют значения некоторые расхождения во взглядах. Дорогой наш Артур, и все вы, теперь что-то должно сдвинуться с мертвой точки». «Дай им немного времени», — сказал снисходительно Артур. «Понимание приходит иногда лишь в крайнем случае, когда по-настоящему нуждаешься в старых друзьях. И это произойдет скорее, чем вы, может, думаете». Он слегка наклонился. Деланная робкая улыбка сменила на его лице обычно самоуверенное выражение. «Я говорю лишь «Сарус и Дзиклус».» Мы ничего не отвечали, продолжали держаться невозмутимо. Я, во всяком случае, молчала хотя бы потому, что мне не приходило на ум ничего, кроме «ха». О «Сарус и Дзиклус» я слышала впервые. Вдобавок, мое внимание отвлекла Персефона. Она как раз сейчас отошла от нас. Я смотрела, как она спешит покинуть комнату. Может, ей стало плохо от вина? Или ее сестра появилась раньше, чем она ожидала, и Персефона не хотела попадаться ей на глаза в этом платье? Артур совершенно точно оценил наше молчание. «О, Аннабель еще не посвятила вас в свои расчеты?» Он обеими руками изобразил в воздухе кавычки. «Эти ее не всем понятные и таинственные смертельные угрозы. Она говорила, что вам не пережить день солнечного затмения». «Нет, этого она не говорила. Но какая-то угроза была. С некоторых пор она уже с ним не беседует», продолжал Артур, и по моим рукам пробежали знакомые мурашки. «Я имею в виду демона, повелителя тьмы. Или наоборот». Он коротко засмеялся. «Того, от которого нам, во всяком случае, не приходится ждать ничего хорошего. Так думает Аннабель». «Но тебя-то он уже считает своим», довольно холодно произнес Грейсон. Я сжала руку Генри, потому что вдруг подумала, что через 2 недели действительно ожидалось солнечное затмение. Мы собирались наблюдать это событие на школьном дворе, обзаведясь защитными очками и разными измерительными инструментами, которые уже мастерили из бумаги на уроках физики. Артур слабо улыбнулся. «Если серьезно, было бы умней вспомнить старые времена и держаться, как прежде, вместе. Положение может ухудшиться быстрее, чем нам хотелось бы». «Что ты...» — начал Генри, но тотчас замолк. И не только он. Все внезапно прекратили разговаривать, танцующие застыли в странных позах. Если бы не продолжала играть музыка, наступила бы мертвая тишина, и лишь Персефона вновь появилась в дверях. Моя Персефона, девушка, которую интересовали только симпатичные парни, мода и макияж, которая часами могла говорить о губной помаде и отличии темно-малинового цвета от перламутрового, розовато-лилового. Предмет, который она держала в руках, стоя на пороге, так ей не подходил, что 5 секунд я тупо смотрела на нее, прежде чем до меня дошло, что передо мной не Фата Моргана. Там стояла действительно Персефона, и в руках ее было ружье. Чертовски большое, чертовски настоящее ружье. И по виду Персефоны можно было сказать, что она знает, как с этим ружьем обращаться. Она медленно подняла его и направила в нашу сторону. С задержкой в несколько секунд меня охватил ужас. Больше всего меня испугало, однако, не оружие, а странное. Остекленело мечтательное выражение глаз Персефоны. Точно так же выглядела миссис Лоуренс тогда в столовой. Артур тихо засмеялся. «Быстрее, чем нам хотелось бы», — повторил он.